Глава пятая. В субботу утром к Юре и его зеленым друзьям пришла Юрина мама. Никто, конечно, не удивился, когда она загремела ключами в прихожей, потому что мама Юры приходила к ним очень часто и всегда приносила что-нибудь вкусное, полезное или интересное, вроде сырников, супчиков или новостей из жизни соседей или Юриных родственников. Но в этот раз, кроме пирожков и банок с вареньем, мама Юры принесла длинные тонкие металлические спицы и огромный пакет с шерстяными нитками, смотанными в клубки, что особенно порадовало кота Мурзика. Он тут же вцепился в клубок всеми четырьмя лапами, но мама Юры ловко его отобрала. «Это не тебе», — строго сказала она коту. «И не вам», — добавила она, глядев зеленую мафию, как будто догадалась, о чем говорили кактус Кирилл и его друзья. Они, конечно, решили, что их ждет какой-то приятный сюрприз. «Мама Юры свяжет мне новое кашпо!» — закричала орхидея Галатея. «Нет, она будет вязать мне коврик для йоги и медитаций!» — обрадовался бонсай-покусай. «Да это же банану! Вязаные карманы!» — заорал банан Степан. «Если Юрина мама принесла шерсть, то в ней наверняка есть моль! Ура!» — подхватил Венерина мухоловка Жорж. «Мама Юры принесла мне моль!» «Ничего подобного!» — перебил его Лимон Филимон. «Посмотрите, какие красивые нитки! Наверняка мама Юры будет вязать из них шапочку для моего лимончика. Он ведь ей почти как внук». «Главное, чтобы она всех нас тут не связала», — мрачно добавил папоротник Демьян. «А то будет как в прошлый раз. Заплела мне косы из листьев. Я потом 3 дня расплетался». Но Юрина мама, как и все обычные люди, не слышала голоса растений, а Юра не выдавал ей тайны о том, что понимает своих питомцев, потому что, когда он в прошлый раз попытался ей об этом рассказать, мама, конечно, ему не поверила и даже собиралась отправить зеленых Юриных друзей в отдел кадров у себя на работе, потому что решила, что тот уделяет своему главному увлечению чересчур много времени и внимания, и от этого может сойти с ума. Так что теперь, когда мама Юры приходила в гости, он притворялся, что не слышит ни одного слова из разговоров зеленой банды-команды, хотя порой это было весьма непросто. «Что это за нитки ты принесла, мама?» — поинтересовался Юра. «Собралась что-то вязать?» «Это не тебе», снова сказала его мама, на этот раз уже не коту и не растениям, а самому Юре. «Это сюрприз для папы. Ты же помнишь, что у него через неделю день рождения? Вот я и решила связать ему новый синий свитер». «Хорошая мысль», — согласился Юра. «Папа наверняка обрадуется. Он любит новые свитера. Но почему ты решила вязать тут, у меня?» «Да потому что если я буду вязать папе свитер у нас дома, то он его увидит, и никакого сюрприза не получится», — сказала мама. «Да чего же ты непонятливый, Юра? А вязать на работе я тоже не могу, сам понимаешь. Мой начальник не сильно обрадуется, если все у нас в отделе начнут вязать свитера и шапки вместо того, чтобы работать. Так что я сейчас налью себе вкусного чаю, сяду в это чудесное кресло и начну вязать». «А как долго вяжут свитер?» — спросил кактус Кирилл. «И когда ты его свяжешь, если начнешь сегодня?» — переспросил Юра, чтобы мама тоже услышала этот важный вопрос. «Ну, не знаю», — пожала она плечами. «Как пойдет. Главное — успеть к папиному дню рождения». «Понятно», — сказал Юра, выразительно посмотрел на Кирилла и тоже пожал плечами. Мама, к счастью, этого не заметила, потому что уже сосредоточенно считала петли. Видимо, чай она решила отложить на потом. 12, 13, 14, — сказала она. «А, кстати, Юра, что ты подаришь папе?» 18, 19, 20... Я даже не знаю», — задумался Юра и оглядел своих питомцев. «Но вовсе не потому, что собирался подарить папе кого-то из них, просто он всегда советовался со своими зелеными друзьями по любым важным поводам. Но на этот раз от их советов не было совсем никакого толку». «Удобрение», — подсказала Лиана Диана. «Песню», — оживился Бонсай Покусай. «Подари папе песню про минеральные вещества. Он очень обрадуется». «Муху!» — посоветовал, как обычно, Венерина мухоловка Жорж. «Муха — лучший подарок! Порадуй папу, купи шляпу!» — выдал банан Степан. Отмахнулся от них Юра и вздохнул. «Я так и знала. 28, 29, — сказала Юрина мама. «Ты вечно вспоминаешь о таких важных вещах в последний момент. Так вот, 35, 36, я уже все за тебя придумала. В хозяйственном магазине на углу есть отличный набор отверток. Папе очень понравится. Он давно такой хотел. Прямо сейчас сходи и купи, пока их не разобрали. 48, 49...» «Хорошо», — согласился Юра. «Если ты уверена, что папу порадует набор отверток, то я быстренько сгоняю за ним на самокате». «А зачем папе Юры набор отверток?» — спросили фикусы Валентин и Вениамин. «И что это вообще такое?» «Ничего удивительного, что они никогда в жизни не видели ни одной отвертки, потому что Юра не очень любил всякие инструменты. Когда у него как-то раз сломался шкаф, он купил в хозяйственном магазине пилу, топорик и большой гаечный ключ, потому что понятия не имел, как его чинить. А шкаф потом починила Юрина мама пилочкой для ногтей, просто закрутила обратно какой-то важный винтик». «Отвертка — это, наверное, чтобы что-то отвертывать», — мечтательно сказал базилик Антоша. «Тогда нужно сразу купить и привертки», — закричали малыши рассада, «чтобы Юрин папа сразу все и отвертывал, и привертывал». «Отвертки нужны, чтобы откручивать и прикручивать», — громко крикнул им из прихожей Юра, на что его мама удивленно заметила: «Хорошо, конечно, что ты это знаешь, но в магазине об этом говорить не обязательно. 52, 53... Тебе и так их продадут». «Ну что, мои зеленушки?» — сказала Юрина мама после того, как он ушел. «Чем займемся? Может, расскажете мне что-нибудь? А то мне скучно просто так вязать». «Если бы я не знал ее привычку разговаривать со всем подряд, я бы сейчас сильно испугался», — хихикнул Хвощ-Плющ. «Да уж», — поддакнул ему Плющ-Хвощ, — «я тоже как-то подумал, что мама Юры нас слышит и понимает. Но потом однажды она стала разговаривать с чашками, и я успокоился». «Ага, точно», — подхватили фикусы Валентин и Вениамин. «А помните, один раз она разговаривала даже с Юриными носками в ящике в шкафу. Ругала их за то, что они все перепутались. Ага-ха-ха! Та злодейка в синем халате, которая меня похитила, тоже так делала», — вздохнул кактус Кирилл. «Но она была совсем другая. Злюка, а не женщина. А вот то, что мама Юры нас не понимает, это даже обидно. Мне кажется, у нас с ней нашлось бы что обсудить». «Мама Юры!» — мечтательно добавил Венерина мухоловка Жорж. «Воплощение разума и хозяйственности. Я бы тогда точно уговорил ее принести мне немножко моли и хотя бы одного малюсенького тараканчика, ну или какой-нибудь другой вкуснятинки. А давайте-ка посмотрим мое любимое кулинарное шоу», — вдруг воскликнула Юрина мама. «Про вкусненькую еду». «Видели?» — подскочил Жорж. «Меня она наверняка слышит! Ну или читает мои мысли!» «Здравствуйте, дорогие зрители!» — сказал телевизор, включившись. Сегодня у нас будет необычный выпуск». «Так-так», — заинтересовалась Юрина мама. «Это что ж вы собрались такое готовить?» С телевизором она тоже разговаривала. «Все больше людей сейчас становятся зелеными», — радостно объявил ведущий. «И делают выбор в пользу вегетарианских блюд. Но ведь и зеленым тоже хочется разнообразить свое меню, чтобы не ограничиваться только рисом и салатными листьями. Так что сегодня мы расскажем вам о том, что съедобных растений на самом деле гораздо больше, чем вы могли бы себе представить». «Лучше не надо!» — закричал кактус Кирилл. «Надо же!» — удивилась Юрина мама. «Ну, посмотрим, посмотрим. Рассказывайте». «Что тут смотреть? О чем рассказывать?» — закричал кактус Кирилл еще громче. «Надо хвататься за голову, за оружие, друг за друга, в конце концов, и принимать меры. Вы что, не видите, что это уже не просто малюсенькая призрачная опасность? Это всемирный заговор. Они добрались до телевидения, эти зеленые. Они обложили нас со всех сторон. Еще больше съедобных растений! Вы слышали? Что за ненасытные монстры?» «Подожди, Кирилл», — постарался успокоить его бонсай-покусай. «Может, не все так и плохо? Может, тут сейчас скажут что-нибудь про лопухи и одуванчики?» «А чем провинились бедные лопухи?» — вступился папоротник Демьян. «Они, между прочим, отличные парни». «Вот, к примеру, артишок», — весело сказал ведущий и показал в камеру большой артишок на длинной ножке. «Знаете ли вы, что он близкий родственник астры и чертополоха?» «Да неужели?» — удивилась мама Юры. «Астры? Это же цветы, которые растут у нас на даче и на клумбах осенью. Никогда бы не подумала». «Что я вам говорил? Что я вам говорю?» Продолжал вопить кактус Кирилл. «Вот! Не успейте оглянуться! Эти беспощадные зеленые сожрут весь чертополох, и клумбы объедят все до одной!» «К съедобным цветам относятся розы, шиповник, белая акация и настурция», продолжал сиять белоснежной улыбкой ведущий в поварском фартуке. «Но сейчас я наверняка вас удивлю, потому что расскажу вам о съедобных кактусах!» В этот момент на подоконнике что-то грохнуло. Мама Юра обернулась, но не заметила ничего подозрительного. Она просто не поняла, что это кактус Кирилл свалился в обморок. «Кирилл!» — закричали сразу все. «Кирилл, держись! Кирилл, дыши!» «Надо вызывать скорую!» — голосила Розалия Львовна. «Может, кто-нибудь незаметно побрызгать на него водой?» «Еще бы, у него шок!» «Очень интересно!» — сказала Юрина мама. «Кто бы мог подумать, съедобные кактусы! Надо сделать погромче и не забыть рассказать Юре!» «Кирилл, тебе лучше!» — рыдала орхидея Галатея, пока остальные пытались брызгаться водой и беззвучно открывать форточку, не привлекая внимания Юриной мамы. «Да!» — наконец протянул кактус слабым голосом. «Этот кошмар в телевизоре закончился!» «Не хочу тебя расстраивать», — вздохнул нарцисс Борис. «Но, по-моему, там все только начинается». «Специально для вас мы приготовили несколько листьев опунции. Это крупный кактус, который отлично растет в Мексике. Но его можно вырастить и у нас. Итак, вот несколько срезанных листьев. Сейчас мы хорошенько очистим их от колючек и приготовим для них соус. Возьмем острый нож». «Заткните мне уши! Закройте мне глаза!» — застонал Кирилл. «Они порубили на куски кактус! Отрубили от него листья! части тела!» — вопила фиалка Наталка. «И похоже, сейчас они его съедят!» Не отрываясь от экрана, сообщил Венериному холовка Жорж. «Точно! Посолили и едят!» «А-а-а!» — закричал Лимон Филимон. «Вы видели? Они выдавили на кактус лимонный сок! Выжили сок из маленького невинного лимончика! Да что это за передача такая жуткая? Что за изверги?» «Очень приятный вкус», — облизнулся ведущий изверг. «Такой свежий, такой бодрящий». «Ну, не знаю», — сказала Юрина мама. «По мне так это уж слишком. Да, котик, что скажешь?» Но Мурзик ничего не говорил. Ему было не до кактусов. Он, не отрываясь, следил за клубком. «Кактусы можно не только есть», — продолжил голос в телевизоре. «Вы, наверное, не знали, но из кактусов сейчас делают кожу, из которой шьют сумки, обувь и одежду. Не правда ли прекрасная новость?» «О-о-о!» — простонал кактус Кирилл. «Вы слышали? Они сдирают с кактусов кожу! Теперь вы видите, насколько они опасны, эти зеленые! И они уже близко! Они среди нас! Они захватили телевидение! Это почти революция! Они подослали к нашему Юре своего агента Валеру!» «Какой ужас!» «Кирилл, миленький, не нужно так сильно нервничать», — сказала Розалия Львовна. «Может, все не так уж плохо. Может, это только один маньяк в телевизоре. Так его, наверное, никто и не смотрит. Ну, мало ли, ополчился на кактусы». «А знаете, что у меня в этой баночке?» — спросил в этот момент ведущий кулинарного шоу. «Цветы гибискуса в сиропе? Да-да, из китайской розы, то есть из гибискуса, можно делать не только чай, но и варенье». «Святая регистратура!» — завизжала Розалия Львовна. «Кирилл, ты прав! Они наступают! Они надвигаются! Мы пропали!» Когда Юра вернулся, его мама сидела в кресле с очень довольным видом, а кот Мурзик пристроился у нее на коленках и незаметно пытался ловить лапой нитку. Но вот в рядах зеленой мафии царили переполох и паника. «Чем вы тут занимались?» — с опаской спросил Юра. «Смотри, я уже связала кусочек свитера», — с гордостью показала его мама. «Мур», — сказал довольный Мурзик и подставил Юриной маме живот, чтобы она отвлеклась от свитера и погладила его. «Юра! Юра! Юра!» — кричала на все голоса зеленая мафия. «Это катастрофа! Это ужасный кошмар! Это кошмарный ужас!» «Очень красиво», — сказал Юра, чтобы мама ни о чем не догадалась. «Мы смотрели ужасную передачу!» «Про убийство!» «Про маньяков!» «Про преступников и вурдалаков!» «Криминальную хронику, Юра! Твоя мама включила нам криминальную хронику про жуткие преступления!» «Мама?» — заволновался Юра. «А что это ты смотришь?» «Да вот, передачу про еду», — сказала мама, не отрываясь от вязания. «Из кактусов можно приготовить жаркое и даже горчицу», — сообщил телевизор, и Юра тут же все понял. «Ты купил отвертки?» — поинтересовалась мама. «Да», — кивнул он. «Отвертки — это отлично! Будем считать, оружие у нас уже есть!» — решительно объявили фикусы. «Так просто мы не дадимся!» Юрина мама просидела у них почти до самого вечера, но связала только один рукав и маленький кусочек спины. Все-таки Юрин папа был очень высоким капитаном дальнего плавания, и свитер для него должен был быть очень большим. Но вязать всю ночь дома у Юры мама тоже, конечно, не могла и сказала, что придет завтра после работы, и ушла. А зеленая банда-команда тут же соскочила со своих подоконников и подставок и начала на все голоса рассказывать Юре про ужасную передачу. «Такие кулинарные шоу надо запретить!» — кричала Розмарин Марина. «Их нельзя показывать людям! Их никому нельзя показывать! Они же призывают к жестокому обращению с растениями! К насилию!» «Юра, ты представляешь, он рубил на куски кактусы! Живодер!» «И советовал всем варенье из меня!» — рыдала Розалия Львовна. «И говорил, что надо есть розы и чертополох! И цветы из клумбы!» Перебивали друг друга фикусы Вениамин и Валентин. «А из кактусов теперь делают ботинки и сумки! Куда катится этот мир?» «Подождите, не все сразу!» Пытался отбиться от них Юра. «Ну, мало ли что, покажут по телевизору!» «Как ты не понимаешь масштаб бедствия, Юра?» кричал кактус Кирилл. «Неужели ты не видишь, как далеко эти зеленые чудища протянули свои щупальца? Они все ближе, их все больше. Это твой Валера!» «Я так и знал», — вздохнул Юра. «Сейчас ты опять начнешь рассказывать мне кошмары про Валеру. Но я тебя уверяю, он не собирается делать ботинки из кактусов». «Это ты так думаешь?» — зашипел на него кактус Кирилл. «Я бы на твоем месте проверил его рюкзак и кроссовки! Завтра же!» «Я тоже считаю, что нужно принять меры!» — повторяла Розалия Львовна. «Какой такой чай? Какое варенье? Я заслуженный медицинский работник! У меня трудовой стаж в регистратуре! Я пережила троих заведующих, а он говорит, варенье из меня. Да как же так можно?» «Ой», — выдохнул Юра. «Для начала, мои дорогие дружочки, я хочу, чтобы вы успокоились. Обещаю, что я не дам вас в обиду, и никто у нас в университете ни за что не обидит растения. Так что на Валеру вы тоже ополчились зря». «Ты должен написать письмо на телевидение!» — закричал кактус Кирилл. «И немедленно прекратить этот произвол и разгул жестокости!» «Хорошо», — сказал Юра. «Я вижу, вы так взволнованы, что не хотите слушать мои аргументы. Поэтому я предлагаю сегодня вечером прогнать дурные мысли, разгадать парочку кроссвордов и посмотреть какой-нибудь веселый фильм. А завтра с утра я обещаю вам написать письмо на телевидение, на радио, да хоть куда захотите». «И поговорить с Валерой! Взять с него расписку!» Рявкнул кактус Кирилл и топнул ногой по подоконнику. «Чтобы он не вздумал делать обувь из кактусов и есть чертополох! Мы ему не позволим! Не позволим!» Напрасно Юра надеялся, что гнев и злость зеленой банды-команды поутихнет, и здравый смысл в конце концов возьмет верх. Не тут-то было. Напрасно Юра подробно объяснял им, сколько нужных и важных дел каждый день делают зеленые, чтобы сохранить здоровье нашей планеты, как они борются с вредными выхлопными газами, как учат людей сортировать мусор, берегут электроэнергию и стараются использовать как можно меньше пластика. Кактус Кирилл был неумолим. Он по-прежнему считал, что зеленые хотят поработить и уничтожить растения. Когда Юра ложился спать, Кирилл собирал зеленую мафию на тайные заседания и строил планы по борьбе с опасными врагами растений. Он призывал всех бороться и вооружаться. И все кончилось тем, что фикусы Вениамин и Валентин решили действовать незамедлительно. Как-то ночью Они незаметно вытащили из кладовки набор отверток, который Юра купил в подарок папе, и долго разглядывали их со всех сторон. В наборе было целых 10 штук, и фикусы потащили показать их Кириллу. «Молодцы!» — похвалил тот. «Держите отвертки наготове. И если кто-то вдруг появится, сразу открутите ему все, что сможете. По ночам мы должны быть особенно внимательными и осторожными. Кто знает, что на уме у этих зеленых? Вдруг они уже вычислили квартиры, в которых много растений, и того и гляди, заберутся сюда как-нибудь ночью, чтобы всех нас поработить и сожрать». «А почему именно ночью?» — удивился базилик Антоша. «Да потому что днем они вряд ли сюда сунутся. Сам посуди, днем им некогда. Они же пытаются заморочить всем голову, притворяясь, что спасают планету, борются с мусором, выключают везде свет и гоняются за автомобилями, чтобы те не дымили. Ну ты сам слышал, что рассказывал тут Юра. Я как-то особо не вникал. Я-то понимаю, что это просто маскарад и пыль в глаза. К тому же днем у нас тут торчит Юрина мама со спицами. Мимо нее не пройдет ни один злодей». «Это да». «Это точно», — согласились все. «Вот то-то!» — с довольным видом кивнул кактус Кирилл. «Так что днем мы в безопасности, а ночью нужно быть начеку. Одним словом, готовьте отвертки». Но ночью, как ни странно, ничего опасного или хотя бы необычного тоже не происходило. Все было как всегда. Юра улыбался во сне и бормотал что-то про семейство Лютиковых. Венерина мухоловка Жорж щелкал зубастыми челюстями и звал мух и тараканов. Лимон Филимон тихонько пел колыбельные своему лимончику. А увлажнители и обогреватели тихонько булькали и жужжали. Так что фикусам Валентину и Вениамину довольно быстро наскучило стоять в дозоре, и они решили попробовать отвертки в действии. Только не как оружие против зеленых, а по прямому назначению. Они внимательно прочитали инструкцию, отправились на кухню и ловко открутили все винтики в Юриной любимой табуретке. Им это так понравилось, что они открутили винтики и во второй табуретке, а потом пару винтиков на кухонной полке, но не до конца, потому что та сразу стала висеть немножко криво, и они испугались, что Юра это заметит и отругает их за то, что открыли папин подарок. Валентин и Вениамин прекрасно понимали, что чужие подарки брать нехорошо, поэтому откручивали винтики понемножку, но зато почти каждую ночь. Тем временем папин свитер становился все больше и больше, потому что мама Юры каждый день прибегала к ним на пару часов и вязала так быстро, как только могла. «Как жалко, Юра, что ты не умеешь вязать!» — как-то раз вздохнула она. «Мог бы мне помочь с папиным свитером? Время поджимает, и я начинаю переживать, что не успею его довязать. Не дарить же мне папе половину свитера!» «Мне кажется, мальчики не вяжут, мама», — насупился Юра. «Что-то я не видел, чтобы у нас в университете кто-то из парней вязал. Да и профессор Колокольчиков никогда не приходил на лекции со спицами». «Это потому, что в университете вязать некогда», — сказала мама. «Там учиться надо, там не до свитеров. А вот то, что вязание — это женское занятие, ты напрасно решил. Разве ты забыл олимпийского спортсмена-пловца, который успел и медаль выиграть, и свитер связать? Правда, для своей собаки, но неважно». «Это правда!» — закричала Лиана Диана. «Я тоже про него слышала. И у нас в регистратуре говорили, что вязать — это очень модно, а еще рукоделие успокаивает нервы», — подтвердила Розалия Львовна. «Ну, хорошо», — не стал спорить Юра. «Когда-нибудь я тоже непременно научусь вязать. Если не для папы, то хотя бы для Мурзика. Он у меня вместо собаки. А пока пойду делать лабораторную работу. Профессор Колокольчиков дал нам очень сложное задание». Кто же знал, что учиться вязать Юре придется совсем скоро и очень срочно. Хотите узнать, что было дальше? До дня рождения Юриного папы оставалось совсем немного. То есть совсем-совсем немного. То есть всего один день. Синий свитер был почти готов. У него не хватало только одного рукава и небольшого куска спереди на животе, на самом видном месте. И в этот самый последний и самый ответственный день Юре вдруг позвонила мама. Тот сначала обрадовался, потом нахмурился, а затем сказал: «Подожди! Да подожди же, мама, я ничего не понял! Но я же... Мама! Но...» «Если он и дальше будет так разговаривать, то мы тоже ничего не поймем», — недовольно сказала Лиана Диана, которая очень любила разгадывать Юрины телефонные разговоры. «И не говори», — поддакнула ей герань Антонина. «Совсем ничего не понятно. Сплошное «но», да «но». «Но я же не умею!» — воскликнул в этот момент Юра. «И чего тут непонятного?» — повел красивой бровью нарцисс Борис. «Юрина мама просит его куда-то сплавать, на какой-нибудь другой берег какой-то широкой реки, а он же не умеет плавать. Вот, все ясно». «Ерунда какая!» — возмутился Хвощ Плющ. «Где у нас тут река, а? Вот то-то же! Мама Юры наверняка просит его слетать на самолете за тортом для папы, а Юра не умеет водить самолет. Аэропорт у нас, между прочим, совсем рядом». «А да нет же, послушайте, я думаю, что на день рождения к Юриному папе приехали гости-китайцы, а Юра не умеет говорить на китайском языке. Вот», — выдала орхидея Галатея. «Вы что, опять надышались тех странных удобрений?» — хмыкнул кактус Кирилл. «Что за бред? Какие китайцы? Какие самолеты? Наверняка все гораздо проще». «Нет, вы просто себе не представляете», — выдохнул в этот момент Юра и отложил телефон. «Представляем!» — хором ответила зеленая мафия. «Тебе нужно куда-то плыть по реке?» «Твоя мама хочет, чтобы ты управлял самолетом?» «Тебе нужно сказать речь на китайском языке?» «Да ну вас!» — отмахнулся от них Юра. «Тут серьезнейшая ситуация, а они решили шутить. У мамы сегодня какое-то жутко важное собрание, и она никак не может уйти с работы, а завтра утром свитер должен быть готов». «Я что-то такое читал в одной сказке», — пробурчал папоротник Демьян. «Там, если бы царевна что-то не успела до утра, то превратилась бы во что-то нехорошее». «Вот и у нас примерно то же самое», — вздохнул Юра. «Если мы с вами не успеем до завтрашнего утра довязать папин свитер, его день рождения превратится во что-то нехорошее, а мама ужасно расстроится. Ну что, поможете мне?» Конечно, зеленая команда ни за что бы не оставила Юру в беде. Все мгновенно кинулись ему помогать. Кактус Кирилл нашел в листонете видео про то, как нужно вязать синие свитера. Фикусы, Валентина, Вениамин вовсю звенели спицами, а Хвощ Плющ и Плющ Хвощ таскали туда-сюда клубки шерстяных ниток. Китайская Роза Розалия Львовна кричала, что у них в поликлинике отлично умела вязать старшая медсестра и часто садилась с вязанием возле ее катки, так что Розалия Львовна, как ей казалось, отлично помнила некоторые узоры. «Юра, у нас все получится!» — кричал кактус Кирилл. «Скорее садись в кресло и включай телевизор!» Командовали фикусы Валентин и Вениамин. «Твоя мама всегда начинала именно с этого. Начинай слева направо!» «Считай петли!» «Возьми на колени Мурзика!» «Главное, чтобы спицы звенели!» Раздавались со всех сторон ценные советы. Юра уселся в кресло, взял в руки спицы и приступил к вязанию. Он строго следовал инструкции на видео, которое включили ему кактус Кирилл, и все делал так, как говорила Розалия Львовна. Он звенел спицами, громко считал и даже высунул от усердия язык. Юра старался изо всех сил, но спустя полчаса оказалось, что он умудрился связать только какой-то огромный жуткий узел, похожий на глубоководную медузу. Причем спицы и Юрины пальцы тоже оказались крепко связанными с этой самой медузой. «Ой!» — громко сказал он, оглядел своих зеленых друзей, после чего раздался страшный треск. Кресло под Юрой развалилось, и он грохнулся на пол. Разумеется, кресло развалилось вовсе не от того, что Юра неправильно вязал папин свитер, а от того, что фикусы успели выкрутить болтики из него. Юра пообещал, что непременно отругает их за это, но только не сейчас, потому что ему надо было срочно спасать свитер. И теперь зеленая банда-команда приступила к первой части срочной операции под названием «Спасти Юру», за которой должна была последовать вторая часть под названием «Спасти папин свитер». Все носились туда-сюда, тянули за нитки, распускали петли и пытались слушать инструкции кактуса Кирилла, который для лучшего обзора забрался на шкаф и оттуда командовал. «Валентин, протягивай петлю вправо! Диана, тащи нитку налево! Галатея, придержи две петли, пока Антонина просунет в них нитку! А теперь все вместе тянем назад! А теперь все вместе тащим вверх! Юра, нагни голову! Вверх! Распутывайте справа! Вниз! Тяните петли! Несите из ванной жидкое мыло! Может, с ним получится быстрее!» Спустя полчаса узел так и не был распутан. Зато вся комната стала похожа на гнездо гигантского паука, потому что целиком и полностью была затянута синей паутиной из шерстяных ниток. «Это полный провал!» — провыл Юра и схватился за голову. «Это успех!» — вдруг закричал кактус Кирилл. «У нас получилось!» «Что у нас получилось? Мы что, решили подарить папе рыболовную сеть? Или это гамак? Папе не нужен гамак! Мы должны были довязать свитер! Ха-ха! Мама меня убьет! Зачем я только вас слушал?» «Ты не понимаешь, Юра!» — произнес напряженным шепотом кактус Кирилл. «Ты не радуешься только потому, что ставишь свои интересы выше интересов общества и планеты в целом. А ведь при помощи этой сети мы сможем ловить и обезвреживать зеленых охотников на растения. Нам срочно надо запросить патент на это уникальное изобретение. Какая же прекрасная сеть-ловушка у нас получилась! В каждом доме, где живут комнатные растения, должна быть такая сеть. Вот что я хочу вам сказать. С наступлением темноты ее нужно растягивать по всей квартире, а потом спокойно ложиться спать. Через нее не продерется ни один злоумышленник. Вот!» «Кирилл!» — устало выдохнул Юра. «Я всегда поддерживаю твои идеи, но сейчас этот твой заговор против зеленых совершенно не вовремя. Нам надо спасать папин свитер!» — закричал он и сильно покраснел от возмущения. «Ну, хоть кто-нибудь из наших знакомых умеет вязать! Кто мне поможет?» «Мне кажется, я знаю, кто!» — вдруг сказала Розмарин Марина. «Я думаю, этот человек нам не откажет. Не зря же она совсем недавно говорила, что Юра замечательный». «Ты что, предлагаешь позвонить Анюте?» — подскочил на обломках кресла Юра. «Ни за что! Ты хоть представляешь, Марина, что она обо мне подумает? Мужчина должен быть сильным, а не сидеть на полу, запутавшись в нитках. Я не могу допустить, чтобы Анюта увидела меня в таком виде». «Юра», — вмешался в эту бурную дискуссию бонсай-покусай, «Мне кажется, ты запутался вовсе не в нитках, а в каких-то странных предрассудках. Сначала ты почему-то решил, что вязать — не мужское занятие, а теперь говоришь, что спасать друзей — не женское дело. Я думаю, ты не прав. Во-первых, мы все можем заниматься тем, что нам нравится. И я, например, непременно займусь вязанием. Я понял, что это очень творческий процесс. Он умиротворяет и успокаивает. Конечно, если не обматываться нитками с головы до ног. А во-вторых, поверь мне, признаваться в том, что ты запутался, это никакое не поражение. Сила самурая порой кроется в его слабости. «Так, покусай! Хватит морочить всем головы своим занудством!» — завопил кактус Кирилл. «Сила, слабость, поражение, выражение! Нам некогда, понял? Звоните скорее Анюте, а там разберемся. Все равно, кроме нее, нас никто не распутает!» И, конечно, Анюта не отказалась. Она очень быстро прибежала на помощь Юре и всей зеленой мафии и даже почти не смеялась, когда выпутывала их из шерстяной паутины. Потом они с Юрой аккуратно смотали все нитки в клубок, и Анюта показала Юре, как правильно вязать. Оказалось, это совсем не сложно. А еще оказалось, что когда объясняет Анюта, то все сразу получается. Так что Юра больше не расстраивался и не сердился, а только улыбался и краснел от смущения. Они с Анютой уселись вязать в четыре руки, и поздно вечером папин новый свитер был готов. Правда, он не был совсем идеальным. Кое-где на правом рукаве виднелись маленькие дырочки, а в некоторых местах были вплетены веточки и листики. Но все равно это был отличный свитер, и папе он очень понравился. Юра рассказывал об этом зеленой мафии целых два дня и показывал фотографии с праздника. И все растения очень гордились тем, что у них получился такой отличный подарок. Ведь папа получил и новый свитер, и отличный набор отверток. Правда, из-за них в Юрином доме потом еще долго разваливались табуретки. Однажды ночью на кухне даже свалилась полка. Но Юра из-за этого ни капельки не рассердился.